полный надежд одолеть в университете право и богословие, науки, так и не постигнутые до конца, Анна-Мария все еще находилась во власти сомнений. «Дети еще слишком малы, чтобы понять, сколько опасностей таит в себе это путешествие», — сказала она Леопольду. «Но я-то не ребенок». И Леопольд ответил, стараясь скрыть собственные опасения. «Чтобы добиться признания, я бы повез их даже в Америку». После нескольких часов пути сломалась карета, которую с такой тщательностью выбирал при покупке Леопольд. Треснуло заднее колесо. Кучер рывком остановил тяжело груженный экипаж. Соскочив с козел, он стал успокаивать перепуганных лошадей, а Леопольд, проклиная обнищавшего дворянина, который продал ему неисправную карету, приказал всем поскорее выйти, пока колесо совсем не рассыпалось. Для Вольферля это было забавным происшествием, но Наннер испугалась, да и Анна-Мария ужасно расстроилась. «Может, она была права, считая поездку безумием», — подумал Леопольд. Многие друзья предостерегали его, и он был готов к трудностям, но кто мог подумать, что беды свалятся на них так скоро? Он уставился на сломанное колесо, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Поблизости не видно никаких селений. До Мюнхена цели их путешествия далеко, а до ближайшей деревушки Вассенбург несколько часов пути. Леопольд обратился за советом к кучеру. Уж кто-кто, а он повидал на своем веку немало. Но кучер, которого они наняли вести их до Мюнхена, насмешливо посмотрел на колесо и заявил: «Да разве его подчинишь? Как же быть? Колесо новое нужно, вот что», — сказал кучер и пошел за травой для лошадей. Слуга Себастьян Винтер отправился в кусты. «Мало того, что приходится платить за прокорм лошадей, да и кучеру», — ворчал Леопольд, — «еще и слуга страдает несварением желудка». Но Себастьян вернулся с доброй вестью. В поисках укромного местечка он набрел на мельницу, и у хозяев оказалось в запасе колесо. Мельник готов был с ним расстаться, правда, за двойную цену. Леопольд, твердо решивший не дать себя больше обманывать, сообразил, что колесо мало для кареты. Однако выбора не было. «Приходится благодарить и за это», — сказал он Анне-Марии, настаивавшей на возвращении в Зальцбург. Леопольд заплатил за колесо, и тут выяснилось, что колесо не держится на оси. Пришлось срубить деревце и примотать к оси чурбачок, чтобы колесо не соскочило по дороге. От кучера и Себастьяна толку было мало, и Леопольд сам произвел починку. В конце концов тронулись в путь, хотя карета угрожающе кренилась на бок. Черепашьим шагом потащились в Вассербург. Леопольд со слугой шли рядом с каретой из опасения, что новое колесо не выдержит большой нагрузки. Вассербург оказался крошечной деревушкой рядом с древним замком и с еще более древним трактиром. Замок пустовал. Во всей округе не оказалось ни единого дворянина, который захотел бы послушать их игру и приютить на ночь. Такого скверного трактира Леопольд в жизни не видел. Но когда он заикнулся, что хочет ехать дальше в Мюнхен, ему сказали, что путешествие займет всю ночь, дорога не освещена и не охраняется, и даже шпага не спасет его от разбойников, которыми с наступлением ночи кишит округа. «Новое колесо еле держится», — заявил кузнец, «и потребуется не меньше суток, чтобы надежно починить карету». В трактире им подали копченую телятину, черствый хлеб и дрянное вино. Тесные комнатушки не отапливались. Ту ночь никто не спал, а на следующий день даже Вольферль начал капризничать. Хотя на дворе стоял июнь, мальчик совсем закоченел, и пальцы у него не сгибались. «Починка кареты займет еще один день», — объявил кузнец. Утомленный Вольферль, по совету мамы, лег в постель, безуспешно пытаясь уснуть. Но тут папа принес интересную новость. В местной церкви он обнаружил отличный орган. Вольферль мигом ожил. Вместе с папой он поспешил в церковь и очень удивился, когда на лице у папы отразилось смущение. «На этом органе можно играть только с педалью, а ты никогда на органе с педалью не играл. Ты ведь не пользовался педалью, когда играл в Ипсе. А ты научи меня. У тебя ноги не дотянутся до педали. Я могу играть стоя». Он никак не мог понять, почему папа смотрит на него с недоверием.